Оксана лежала в гробу, бледная и изможденная, несмотря на все усилия гримера. На лбу у нее была традиционная лента с текстом из Священного Писания, гроб окружали горящие свечи в высоких канделябрах. В переполненной церкви было жарко, в воздухе стоял тяжелый запах ладана, чуть разбавленный запахом цветов, лежавших в гробу покойницы. Неподалеку от толпы людей, окружавшей гроб, Ольга заметила губернатора. Сергей Кудинов печально здоровался с входившими, терпеливо выслушивал их соболезнования и каждый раз заставлял себя участливо кивнуть и с теплой улыбкой выдавить тихое «Спасибо, дорогой!». Как он держится! Даже ей, лучшей подруге Оксаны, невозможно слушать эти соболезнования и смотреть на убитые горем лица, а отец-губернатор, хоть и в трауре, но держится молодцом, будто на похоронах коллеги или отдаленного родственника. Впрочем, не был бы он политиком, если бы не умел корчить из себя эдакого социального монстра, внушающего уверенность тупой серой массе в своей гениальности и железном внутреннем стержне. Почувствовав, что огонь свечи подбирается к ее рукам, Ольга мысленно попрощалась с спокойной подругой и, поставив огарок в подсвечник, неспешно вышла из храма. Перед самым выходом она встретилась взглядом с Сомовым. Костя, будто не заметив Ольгу, целеустремленно направлялся к гробу, держа в руке большой букет, обвязанный черной лентой. Судя по гамме букета, желтые и черные розы в обертке из прозрачного зеленоватого целлофана, он точно вел ее, подумала девушка, спускаясь с крыльца церкви. Только вот как он ее вел, что она чахла не по дням, а по часам? Интересно, что бы он ответил на этот вопрос? Впрочем, сейчас не самое время для таких вопросов, а, впрочем, он уже ответил на него. То есть не ответил, когда сделал вид, что никого не увидел в церкви, кроме гроба с Оксаной. Оставшись довольна своим внутренним монологом, Ольга вышла из двора храма. Неподалеку от резных ворот ее поджидал внедорожник. Когда Ольга почти приблизилась к нему, из автомобиля наполовину высунулся широкоплечий молодой человек в двубортном костюме и швейцарскими часами на руке. «Я думал, ты там уже в монашке записалась», — улыбнулся парень в костюме. «Нет, не взяли?» «Толя», — недовольно улыбнулась девушка, украдкой поглядывая назад. «Не до шуток сейчас». «Да-да», — уже безо всякой веселости и манерности согласился Толя. «Ну, поехали». Перед тем, как сесть рядом с респектабельным парнем, Ольга еще раз суетливо оглянулась назад и по сторонам. Так и не заметив этого никчемного психолога, который в момент, когда она смотрела назад, спрятался за небольшой толпой прихожан, девушка села на место пассажира. Как она поправляла складки на своем полупрозрачном черном платье и щекотала лысоватую голову импозантного молодчика, Сомов уже заметить не мог, поскольку стекла внедорожника были тонированными.